Мимо по тротуару прошел человек, похожий на переодетого мента, и я слегка напрягся, но запахи июньского вечера и вид солнца, погружающегося в фиолетовые закатные облака, быстро успокоили. Домой спешить не стоит. В крошечной, плотно заставленной, наглухо закрытыми шкафами однокомнатной квартире, с включающимся через раз черно-белым телевизором, меня ждет не только подруга, но и трехмесячный щенок Колли. А я страдаю врожденной аллергией на шерсть животных. Сосуществовать в одном помещении с собакой для меня почти пытка. Щекочет в носу, отекает лицо, глаза слезятся, мучает одышка. Зато я наслаждаюсь, когда вижу, как абсолютно счастливая жена целые вечера напролет возится с крошечным жизнерадостным зверем, целует его в мокрый нос и всерьез переживает за то, чтобы его уши росли правильно, загибались вперед ровно на одну треть. Когда жена счастлива, я тоже счастлив. Аллергия — дело десятое, можно и потерпеть. Если завтра я умру, вылечу на высокой скорости на встречную полосу или получу в уличной драке камнем по голове, и если спросится с меня при входе в загробный мир, ради чего ты жил и чего желал, то я отвечу, что желал, чтобы были счастливы те, кого я люблю, и больше ничего не желал, зато этого желал ежесекундно, со всей силой души. Жаль только, не очень получается добиться желаемого. Мне 21 год. Я живу в столице 300-миллионного государства, арендую отдельное жилье. Имею юную красивую супругу и надежный автомобиль, простой и дешевый в эксплуатации. Плохо, правда, что желудок сводит от голода и болит разбитая скула, но это детали. Беспокоит другое. Прочно сидящая внутри, почти не беспокоящая, но и никогда не исчезающая смутная тревога. В груди оформленная как неприятное жжение, в голове же как вопрос. Да, конечно, живешь, имеешь. Но чем все-таки, мил человек, ты занимаешься? Черт знает чем. Едва взглянув на меня с порога, жена испуганно вскрикнула. «В спортзале был», — небрежно объяснил я. «Пропустил пару ударов». «Не ходил бы ты уже в этот свой спортзал? Нельзя, надо быть в форме». «У тебя все в порядке?» «Вполне». «Ужинать будешь?» «Позже». «Ты что, целый день был в спортзале?» «Нет, конечно». «А еще где?» «Что значит где?» «Я работал с Юрой». «Деньги принес?» «Деньги будут завтра». «Надо срочно погасить долг по квартплате». «Понял». «И за телефон». «Заплатим». «Кстати, скоро осень, мне нужны новые сапоги». «Купим». «И еще в доме нечего есть». «Добудем». «А вообще я устала». «Тебя все время нет». «Денег все время нет». «Когда это прекратится?» «Информации, денег, любви и патронов никогда не бывает много. Кто-нибудь звонил?» «Илья». «Да», — подумал я. «Вот что мне сейчас нужно. Вот что мне требуется на исходе глупо и бесполезно прожитого дня. Поговорить с другом детства. Не с флебустьером Юрой, способным в любую секунду жестоко высмеять, а со спокойным и рассудительным Ильей. Я очень не люблю впустую тратить свое время, и когда это происходит, хорошее средство погасить зреющую внутри досаду — поговорить с человеком, который мне симпатичен, но при этом имеет другой темперамент и другие взгляды на жизнь. Способ не единственный, но самый лучший. Все наилучшие способы обретения душевного равновесия связаны с общением. Старый друг Илья, мы с ним росли в одном дворе, прекрасно подходит для этого. Я мегаломан, романтик, молчун, идеалист и холерик. Он циник, практик и экстраверт. Я скрытый и авантюрный, он осторожный. Не обязательно беседовать о высоких материях. Достаточно произнести два десятка ни к чему не обязывающих фраз, обсудить футбол, погоду и цены. Главное — обмен энергиями. Живущему на адреналиновых качелях мне важно не забывать, что есть и другие варианты строительства своей судьбы, менее драматические. Долго накручивал телефонный диск. Родной город в 60 километрах, но, судя по электрическим хрипам, завываниям, щелчкам и шорохам, находится не ближе, чем в соседней галактике. Впрочем, так оно и есть. Илья обрадовался. «Как в твоей Москве?» Это обычно его начало. Он всегда подшучивал надо мной, беглецом, покинувшим родной город ради огромного бестолкового мегаполиса. В отличие от меня, с детства мучимого тяжкими, особо тяжкими амбициями, Илья был осторожным и скромным человеком, очень прагматичным. На журавлей в небе не смотрел, зато свою синицу в руке держал крепко. После школы я отправился покорять столицу, он выучился на инженера и пошел работать на завод. Там мало платили, зато давали жилье. Пока я метался по редакциям в попытках заработать денег, Илья обратился в обладателя собственной комнаты. Характером его Бог не обидел, он всегда точно знал, чего хочет. Он хотел дом, семью и детей. С его женитьбой вышла романтическая, даже гусарская история. Влюбился в однокурсницу. В технических институтах девушки всегда в сильном дефиците, однако Илья ухитрился отодвинуть в сторону не менее полутора десятков конкурентов и почти торжествовал победу, как вдруг девушка объявила о разрыве отношений. Едва не год Илья горевал и ненавидел всех женщин на свете. К счастью, возлюбленная вернулась. На мой взгляд, правильно сделала. Далее Илья действовал очень решительно. Немедленно увез подругу из сытого, комфортабельного Третьего Рима к себе. Очень редкий в наши времена поступок, требующий большой отваги. Так постепенно я стал ловить себя на мысли, что не только люблю своего товарища по подростковым игрищам футбольно-портвейного корифана, но и горжусь дружбой с ним. Он сражался за свою мечту и победил. Отвоевал у мира. «Нормально», — ответил я. «Чем занимаешься?» «Борюсь за денежные знаки». «Успешно?» «Ясный перец. Стою как свая, процветаю со страшной силой». «Тогда возьми меня к себе, бороться за денежные знаки. Наверняка тебе нужен толковый инженер». «Лучше ты меня возьми к себе, на завод. Наверняка там нужны хорошие журналисты». Посмеялись. «Нужен совет», — сказал Илья. «Хочу поставить себе железную дверь в квартиру». «У тебя вроде комната». «Сосед скоро съезжает. Вся хата отходит мне». «Поздравляю». «Да пока рано. Года два подождать еще придется». Я давно уже не загадывал больше, чем на сутки вперед, и рассмеялся. «Дверь тебе не нужна. Профессионал откроет любую дверь палочкой от мороженого. Поставишь бронированную дверь, люди станут думать, что тебе есть что прятать за этой дверью. И однажды твою хату обязательно выставят. Брать у тебя, насколько я знаю, нечего». «У меня есть цветной телевизор», — с обидой сказал Илья. Я вспомнил Юру и авторитетно прогудел. «Телевизоры уже не выносят. Выносят видео, компьютеры, шубы и золото». «Этого у меня нет. И у меня нет». В солидной женатике мы закончили разговор взаимными приветами своим вторым половинам. Ночью меня разбудил телефон. Звонил Юра. Он плакал. «Андрюха!» — позвал он. «Извини за беспокойство! Извини, пожалуйста!» «Ерунда!» — ответил я. «Что случилось?» «Извини, ради Бога! Мне просто некому больше позвонить! Я звонил Иванову, но его нет дома!» «Что случилось?» «Ничего! Ничего не случилось! Абсолютно ничего!» «Можешь выполнить одну мою просьбу?» «Конечно!» «У тебя ведь есть Лимонов! Эдичка, есть?» «Естественно!» Юра всхлипывал, словно ребенок. «Почитай мне, пожалуйста, последнюю страницу! Самый конец!» «Извини за такую просьбу!» Я никогда не видел и не слышал, как он плачет, но почти не удивился. Слезы — это мужская привилегия. Книг я имел в доме совсем немного — Но это были отборные книги, наши книги. «Остров Крым», «Аквариум», «Эдичка», «Понедельник начинается в субботу», «Крестный отец», «Триумфальная арка». Тексты, выученные едва не наизусть и цитируемые при всяком удобном случае целыми абзацами. На ощупь я нашел зачитанный до дыр томик в мягкой обложке, прошел, едва не наступив на спящего щенка, в туалет, зажег свет, закрыл за собой дверь. Хорошо, что недавно купил длинный в 5 метров шнур к телефонному аппарату. Из трубки доносились тяжелые вздохи и сопения. Когда через несколько минут обеспокоенная жена отыскала меня в сортире, я сидел на унитазе и негромко, однако с выражением, бубнил: «Идите вы все нахуй, ебаные в рот, суки! Идите вы все нахуй!»